пока. Эта серо-черная девятиэтажная туша была линкор, и 18 пилястров, как 18 орудийных башен, высились по правому ее борту. Александр Солженицын в круге первом. Глава первая. Конечно, я вздрогнул, как вздрогнули бы и вы, если бы кто-то вдруг, подошедший сзади, положил руку на ваше плечо. Добавьте к этому полночь, скупые московские фонари, и вы с вашей подругой, торопясь и толкая друг друга локтями, разглядываете на щите объявление неясный в полупотемках переполох афиш. Я вздрогнул и обернулся. И тогда стоявший за мной коротышка в полувоенной форме, которому надо было, вероятно, подняться на цыпочки, чтобы дотянуться до моего плеча, снял свою руку и сказал тенором, поскрипывающим на ударных гласных, «Пройдемте со мной, гражданин». Многоточие обозначает здесь короткую паузу, в которую прошуршали в моем воображении шины черного ворона, кошмара тогдашних московских ночей, в которую Юта, моя спутница, успела спросить испуганно, в чем дело, в которую я пытался разглядеть блеснувшее на меня очками лицо и, не разглядевши, послушно повернулся за ним. Да, теперь, много лет спустя, я с недоумением и досадой решаю этот кроссворд своей прошлой жизни из пересекающихся почему и как это могло быть. Припоминаю и это сейчас непонятое, что так сразу подчинился идти и, только уже шагнув, спросил в свою очередь, в чем же все-таки дело? Не оборачиваясь, он сказал, «Вы срывали со стенда плакат с портретом товарища Сталина и уничтожили бы, если б я не помешал». Эта вторая пауза была еще короче. Помню почти беззвучный ох Юты и ее руки, обхватившие мою чуть выше локтя, так что я почти протащил ее за собой несколько шагов. Вы что, галлюцинируете по ночам? Я не дотрагивался ни до какого плаката. Он молчал, и мы продолжали идти к Кудринской площади, где, я знал, помещалось отделение милиции. В широкую мутную тишину Садовой сыпались шорохи четырех подошв и щелк Ютиных на босу ногу лодочек, которые далеко отлипали от ее пяток на каждом шагу и особенно вызывающие невпопад цокали теперь об асфальт. Коромысло возмущения и тревоги качнулось во мне, и едва представимый контраст того, что было всего минут 20 назад, и того, что, может быть, ждало теперь впереди. 20 минут назад была идиллия московского дворика у девичьего поля с уже лопнувшими почками сиреневых кустов, и сквозь них звездным небом, открытое в этот дворик окно, в закуте, где жила Юта, выгроженным фанерной перегородкой в комнате ее родителей, и мы подле окна за бутылкой Кахетинского, которая покупалась для меня, и шепелявой музыкой самодельного приемника. Затем телефонный звонок в коридоре, на который Юта спешила всегда сама, обслуживая еще полдюжины живших в квартире семейств. И после несколько удивленных «Да что вы! Быть не может!» ее взволнованное мне. Знаете, у дома архитектора на стене объявлений, это где-то на Новинском бульваре, анонс о выступлении нашей балетной труппы. И говорят, что я там, моя фамилия. Я должна увидеть сама, пожалуйста, мне очень хочется. Если у вас никогда не было любимой, собирающейся стать балериной, вы не знаете, какое место, пусть даже в самой прекрасной душе, может занимать тщеславие. Мы сорвались тут же, в чем были, туфли на босу ногу, и я без галстука, и позабыв папиросы, и вот асфальтовый разлив ночной Садовой, и цок-цок-цок, Ютины каблучки, и, кажется, она сейчас чуть не плачет. А коротышка все еще не удостаивает ответом. «Я вам задал вопрос», — говорю ему в затылок. «Вы дадите свои объяснения, где полагается». Давать объяснение не пришлось. В полутемной приемной милицейского участка, куда мы вошли втроем, дремал на скамье дневальный милиционер, поднявшийся нам навстречу. Остальное вспоминается мне теперь как кинофильмовый стремительный репортаж. Заспанное лицо дежурного за перегородкой в окошке. Потом там же только одни его освещенные сбоку руки. Холопски, как мне показалось, державший удостоверение коротышки. Потом те же руки, схватившие химический карандаш, и коротышкин поскрипывающий голос, задержанный мною у доски объявлений дома архитектора гражданин, со стервенением срывал с нее портрет товарища Сталина. Потом перекрывающий наши сьюты протесты начальственный окрик. «Помолчите, покуда вы, граждане!» И кивок Дневальному на меня. «Отведешь в номер первый». Он был очень юн, этот перенявший меня Дневальный, и плесняв, как сказала бы Юта, про его веснушки, если бы могла что-нибудь разглядеть. Но она шла за ним изо всех сил, сдерживая слезы, а перед дверью, за которой мне надлежало исчезнуть, в отчаянии обхватила меня за плечи. «Что делать? Скажите же, что?» — спрашивала она. Я беспомощно снимал с плеч и целовал ее руки. «Вот если бы вы могли принести мне сюда папирос», — сказал я, и она умоляюще вскинула на милицейского паренька мокрые ресницы. Номер первый была вытрезвиловка с оплетенной проволокой электрической грушей и двумя топчинами по стенам. С одного летел задышливый храп, пахло сивушным дыхом и блевотиной. Папирос, папирос. Как это часто случается в минуты потерянности, все во мне заплелось вокруг двух-трех вожделенных затяжек, способных всколыхнуть волю, погнать мысли на какую-нибудь спасительную стезю. А сейчас они, мысли, бежали по полутемной садовой, за Ютой вслед, за чечеткой ее каблучков, заглядывая в ее все еще верно плачущие глаза. Позволит ей передать папирос? По веснушкам за дверью только что ползало, кажется, что-то вроде сочувствия. Даже, пожалуй, и изумление с полуоткрытым ртом. Не мудрено, в общем-то, потому что этот раствор ее глаз, темный и теплый, под взмахом щедрых ресниц, на кого уставлялся, всегда производил впечатление. Сам я влетел в этот раствор, как в селок, осенью минувшего года. Это была одна тогда еще неприхлопнутая пивная с воблой, моченым горохом и эстрадой полуцыганского пения и танцев. Юта отплясывала там нечто весьма эксцентрическое с острым названием, по-русски получается, «очень горчица». «Треймутат», — прыщавый объявитель произнес, — «трамутар». Я смотрел и не верил глазам. Как попал сюда этот маленький самородок? Меня особенно пленили взлеты ее рук и ресниц, когда в нескольких музыкальных пиано-паузах она, вытягиваясь в струнку и сбочив голову, выписывала пуантовым петитом полукруг, расплескивая раствор своих глаз на нас с нашими нечистыми столиками, как приворотное зелье. Конечно же, она была по-настоящему и не для пивных подмостков талантлива. Вот это уже перед закрытием я и изложил ей, пройдя за кулисы, точнее, в темный, пахнущий пудрой и нужником коридорчик, где она одевалась. Удалось это мне не сразу. Сразу я запнулся на слове, встретив ее испуганно недоверчивый взгляд и еще один, откровенно колючий, старой цыганки-певицы, поднявшейся за ее спиной в воинственной позе телохранительницы. Я понял, что к этой, всего 17-летней, как оказалось, плесунье, совсем не вызревшей еще в духе исполняемого «трамутар», являлось немало ценителей искусства, чаявших от нее приятности уже в другом вкусе. В общем, выслушала она меня только после того, как пообещала рассказать о ней знакомой балерине, которую она обожала. «Могу я отвезти вас домой?» — спросил я. «За мной всегда приходит папа, и мы идем пешком, потому что ему полезно гулять, но если хотите, мы можем вместе». Папа явился тут же, и тут же случилось одно из частых в моей судьбе больших и мелких, но всегда удивительных совпадений. Мы оказались с ним, хоть и седьмой воды на киселе, но все же родственниками. И Юта, как ее звали, мне тоже на воде и киселе кузиной. Вскоре через упомянутую высшую балерину удалось устроить ее в один хореографический класс, где даже назначили ей стипендию. А сам я торчал у них на девичьем поле все вечера, когда были мы оба свободны, и, бросив думать о том, что был старше ее на 12 лет, дожидался вместе с ней ее 18 и своего развода с женой. А теперь вот ждал ее с Куревым, стоя у липкого топчана, на который не решался сесть, слушая мерзкий напротив храп и одолевая подступавшую к горлу тошноту. Милицейский парень отобрал у меня часы, и, значит, я не мог в своем ожидании справляться со временем. Его, казалось, то будто прошло до отчаяния много, хватило б обогнуть все садовое кольцо, то вроде бы совсем ничего, едва добраться Юти до дома. Закрывая глаза, чтобы не видеть храпящего падла, я представлял себе, вот она вышла уже со двора в переулок, захлопнув за собой тяжелую с медной серьгою калитку пережиток феодальной Москвы. Отец, конечно же, собрался вместе, но она умолила пустить ее одну, потому что должна быстро идти. В пиджачном кармашке у нее начатая пачка Беломорканала. Много ли там осталось? Осталось ли? Цок-цок-цок. Вот она уже на Зубовском. Вместе с ней я миную кварталы, отсчитывая, как секунды по стрелке шаги. Нет, шаги, конечно, короче, потому что она, наверное, сейчас бежит. Цок-цок-цок. Какая огромная асфальтовая лужа, бывший Смоленский, в перемешке потемок и яичных фонарных клякс. Тоже и дальше, к Новинскому, течет этот каньон, притыканный фонарями на месте когда-то деревьев. Цок-цок-цок, мимо дома, где все случилось. Она не останавливается около Юта, но я мысленно задерживаюсь и даже припадаю к налепленной на стенде пестриде афиш. Было там различимо, помню, вечер ба. Да, только ба. Начало слова, перекрытого сверху вниз плотным бумажным полотнищем, а поперек цветным первомайским плакатом. За этими вершковыми ба могло, конечно, следовать л, а потом «Е» и «Т» и «А», то есть Ютина вожделенная, зачем сюда топали. И я с налету тоже горел нетерпением раскрыть залепленную справа надежду. И стоп! На этом стопе тогдашнего моего воображения мурашки бульдозером проскребли по моей спине. Я даже опустился на мерзкий топчан, которым брезговал минуту назад. Мурашки затем, полегчав, скатились с предплечья в пясть правой руки, собравшись под указательный ноготь на манер аккумуляторного, готового сорваться заряда. Да, этим самым ногтем я поддел белую кромку рядом с ба, и она под ним расползлась. Нет, как теперь мне казалось, лопнула с треском, взорвалась, как ракета, хвостатый какой-нибудь фейерверк. Задержанный мною гражданин со стервенением срывал портрет товарища Сталина. Был он там, этот портрет, или нет? Если был, значит, была в этой проклятой лжи какая-то ничтожная, тоже проклятая правда. Сколькими годами рискую я за нее заплатить? 10, 15, может быть, жизнью? Позже уже, заметив над деревянным щитом, которым забрано было окно сизый сгусток рассвета, я понял, что просидел в этом оцепенении страха несколько часов. А когда безнадежность ожидания Юты перехлестывала уже в отчаянии, щелкнул в двери запор и, просунувшись ко мне, веснущатый дневальный поманил меня пальцем. «Начальник разрешил вам находиться в приемной. И Юте тоже. Покуда сменимся в 8:00 утра, тогда отведу вас к районному уполномоченному», — объявил он. И за горизонтом его веснушек зашли на участковое небо два сияющих Ютиных глаза. Еще через минуту я сидел на скамье против начальнического окошка в сладком блаженстве осуществленных затяжек, которого ни в сказке сказать, ни пером описать, весь в табачном шевелящемся мареве, и слушал сквозь это блаженство теплый, прерывистый полушепот у самого уха. «Слава Богу, мы спасены! Как все переполошились у нас, и я больше всех! Но опасность уже позади. Ким говорит, что на 100%. Он все устроил. Кто он? Ким? Юноша этот, Веснушка, милиционер, который вас отводил. Ким — это его имя. И он сбегал туда, к стенду, обследовать. Представьте, да, был плакат с портретом, но портрет совершенно цел. Надорван только кант белый и совсем чуточку фон. И Ким написал рапорт. А здешний дежурный, я говорила с ним, поставил свою резолюцию. Иначе мог бы быть такой ужас. Оба они говорят, вы представляете? Я уже позвонила своим. Ким прямо герой. Сейчас он делает копию для себя. Там, видите? Юноша действительно сидел в дальнем углу приемной, навалившись на край стола над бумажными четвертушками. В его профиле под настольной лампой, как я сейчас разглядел, было странное сочетание славянских скул с античным скатом лба к переносью. «Он очень славный», — повторила Юта, переходя на тишайший шепот. «Этот маленький евнух, который нас задержал, говорят, очень важный чекист. поэтому отпустить вас сразу отсюда не могут, но только из районного НКВД. Ким отведет. Мне туда нельзя, но он уверен, что будет только формальность, а если нет, тотчас же мне позвонит. Да, все-все поправилось.